Что бы там ни было, Билли, но психиатрические тесты, поверь мне, в твоих же интересах и в интересах... «Прощай, Майкл», — сказал Халик. Я аккуратно положил трубку. Глава 15. Два телефонных разговора. Оставшуюся часть дня Билли провел, вышагивая взад и вперед по прохладному кондиционированному дому, бросая взгляды на отражение своего нового облика в зеркалах и полированных поверхностях. То, какими мы себя видим, гораздо в большей степени, чем мы полагаем, зависит от нашей концепции нормального телосложения. Ничего утешительного в этой идее он не нашел. Моя самооценка зависит от того, насколько я воздействую на окружающий меня мир. Что же получается, если мистер Т. ходит по улице, держа под мышкой труд Эйнштейна? От этого он выглядит важным человеком, ученым. Но разве в самом деле он становится от этого лучше? Идеи Т.С. Элиота звучали в голове, как эхо далекого воскресного колокола. Нет, я не это имел в виду, не это. То, как мы воспринимаем реальность, гораздо больше, чем мы полагаем, зависит от нашей оценки собственного телосложения. Да, реальность, пожалуй, ближе к истине. Когда видишь, как тебя стирают фунт за фунтом на нет, подобно тому, как стирают с черной доски сложные уравнения строку за строкой, на твое восприятие реальности это здорово влияет, твоей личной реальности и всей в целом. Он был толстым, жирным, как свинья. Потом стал плотным, потом нормальным, если такое понятие вообще существует, потом худым. Но теперь худоба переходила в новое качество, которое можно назвать тощей. А что дальше? Дистрофик, истощенный, скелетообразный. Дальше уже и вообразить было нечего. Его не слишком беспокоила перспектива быть отправленным в санаторий для тихопомешанных. Чтобы организовать подобное, требуется время. Однако последний разговор с Хустоном показал, насколько далеко зашло дело. Оказалось невозможным убедить кого-либо, ни один человек ему не поверит. Захотелось позвонить Кирку Пеншли. Желание было почти неодолимым, хотя он и понимал, что Кирк сам позвонит, как только три сыскных компаний, услугами которых пользовалась фирма, что-нибудь найдут. Вместо этого Халик позвонил в Нью-Йорк, разыскав нужный телефон в записной книжке. С тех пор, как приключилась эта беда, имя Ричарда Джинелли то и дело всплывало в сознании. Теперь пришло время позвонить ему. На всякий случай. «Три брата», — послышался голос в трубке. «Сегодня у нас в меню телятина марсала и наша фирменная версия феттучины Альфредо. Меня зовут Уильям Халек. Я бы хотел поговорить с мистером Джинелли, если он на месте». После паузы в трубке послышался голос. «Халек?» «Да». Трубка была отложена в сторону, и Билли слабо различил звяканье посуды, чью-то брань на итальянском, чей-то смех. Как и все в его нынешней жизни звучало, это очень далеко. Наконец трубку подняли. «Уильям!» — Билли вдруг пришло в голову, что никто больше его так не называл. «Как твои дела, дорогой?» «Я сбросил вес». «Что ж, отлично», — сказал Джинелли. «Ты был слишком толстый, Уильям, прямо тебе скажу, слишком. И сколько сбросил?» 20 фунтов. «О, поздравляю! И сердишко твое тебя поблагодарит. Трудно терять вес. Впрочем, не говори, сам знаю. Чертовы калории так и цепляются, висят, понимаешь, над поясом. Потом вдруг портки начинают по швам расползаться на заднице, когда туфель зашнуровываешь.